Они с Сергеем остановились, пропуская молодую пару, и пока те не отошли, Григорьева молчала. Наконец, убедившись, что подслушать их невозможно, указала на деревянную скамейку чуть поотдаль. «Может быть, сядем?» Они подошли к скамейке, и Григорьева почти упала на нее, словно рассказ лишил ее сил. «Что же было дальше?» — спросил Сергей, помолчав. «С расследованием убийства Олеси ничего. Прошло время, и к ее смерти привыкли. Они и не забыли, но стали говорить как о чем-то само собой разумеющемся, как бы дико это ни звучало. Как если бы в истории каждого поселка обязательно должна была присутствовать убитая девственница». Голос Ольги Романовны зазвучал издевательски и жестко. Что-то вроде жертвоприношения. Она подняла палку и бросила в озеро с неожиданной силой. Палка, не долетев совсем чуть-чуть, упала на песок и покатилась к воде. «А с вами?» — спросил Бабкин, заинтересованный ее историей. «Ох, со мной...» 2 недели спустя после смерти Олеси в Вязники приехала мама Ильи. Ее визит преследовал одну единственную цель — стереть меня из жизни ее сына. За эти 2 недели мы виделись с ним единственный раз. Меня никуда не выпускали, но я сбежала из дома, потому что должна была сказать ему об этом. «О чем?» — не понял Сергей. «О чем сказать, Ольга Романовна?» 1988 год. Поселок Вязники. «Мама, она беременна», — убитым голосом пробормотал Илья. «Что?» Мария Федоровна обернулась и окинула его недоверчивым взглядом. «С чего ты взял?» «Она сама мне сказала». Илья боялся поднять глаза на мать. «У нее задержка. 2 недели». Как только до Марии Федоровны дошел смысл сказанного, она едва не задохнулась от бешенства. «Ты? О, боже мой! Ты идиот! Кретин! Позволил развести себя какой-то деревенской шлюшке! Мама! Что мама? Она не то, что ты сказала. Она хорошая». «Хорошая? Да, ты просто ее не знаешь. Она не такая, как остальные, честное слово». Мария Федоровна на секунду потеряла дар речи, а затем разразилась издевательским смехом. Отсмеявшись, промокнула глаза платком и взглянула в зеркало, не осталось ли потеков от туши. Лицо должно было выглядеть безукоризненно, особенно здесь, среди женщин, у которых любимый цвет помады — розовый перламутр. Розовый перламутр. Господи, боже мой. Мария Федоровна достала из косметички тюбик с французским блеском и поправила губы. «Вот что, милый мой сын», — сказала она почти спокойным голосом. «Ты феноменально туп для мальчика с твоими генами. Но я все же попробую тебе кое-что растолковать. Для местных девочек, которые теряют невинность с местными же трактористами в 12 лет, ты не более чем дурачок с московской пропиской. Именно твоя прописка делает тебя вожделенной добычей. Ты глуп, наивен, у тебя дикие представления о порядочности. В общем, ты именно то, что им нужно. Самая верткая и ухватистая из них затащила тебя в постель. Что ж, я даже одобряю этот опыт. В конце концов, ты почти взрослый мальчик. У тебя есть физиологические потребности, которые нужно удовлетворять. Прости, но если тебе захочется помочиться, я не буду придавать значения тому, справляешь ли ты нужду в фаянсовый унитаз или нависаешь над дырой привокзального сортира. Моя аналогия тебе ясна? Твоя подружка — это дырка, которую до тебя использовали несколько десятков человек. Прости, дорогой, но я вынужден говорить это, чтобы у тебя не было иллюзий на ее счет». Илья стоял, словно окаменев. Лицо у него горело, «Это неправда», — еле выдавил он, ненавидя мать в эту минуту, за издевки, за ее хладнокровие и превосходство. «Что неправда?» — насмешливо осведомилась Мария Федоровна. «У нее никого до меня не было». «Это она тебе сказала?» «Это я сам видел». Илья первый раз за все время разговора поднял глаза на мать. «Хорошо, пусть так. Не стану убеждать тебя в том, что неглупой девочке легко было бы обмануть тебя, потому что ты, Илюша, лопух по этой части. Бог с ней и с ее выдумками. Я даже не стану задавать тебе вопросов о том, как ты мог не предохраняться. Хотя первое, что ты сделаешь по возвращении, отправишься к доктору и сдашь анализы». «А что ты смотришь на меня так удивленно? Гонорея и сифилис, дружок, сейчас лечатся. Так что не переживай раньше времени. Но в свете открывшихся фактов у меня к тебе другой вопрос. Скажи мне, Илья, что ты хочешь от меня?» Григорьев вопросительно посмотрел на мать. «Ведь ты же не просто так рассказал мне эту душещипательную историю», — пояснила Мария Федоровна. «Ты на что-то рассчитывал? На что?» «Я ничего не рассказывал», — угрюмо напомнил Илья. «Тебе Ванькин дядя позвонил». «Нет-нет, я не об этом. Александр все правильно сделал. Он обязан был меня предупредить». «Я о твоих трогательных попытках представить передо мной все дело в таком виде, будто бы два любящих сердца устремились друг к другу». «Она беременна», — тупо повторил Илья, совершенно уничтоженный сарказмом матери. Мария Федоровна поощрительно щелкнула пальцами. «Кстати, ты хорошо сделал, что сказал мне об этом». «Уж не знаю, мнимая ли ее беременность или настоящая, с этим мы разберемся». «Не надо ни с чем разбираться», — перебил ее сын. «Я сам все исправлю». «Каким же образом, позволь спросить?» «Я на ней женюсь», — серьезно ответил Илья. Мария Федоровна вытаращила на него глаза. «Ты в своем уме?» — раздельно спросила она. «Что ты несешь?» «Я должен», — настаивал юноша. «Это вопрос порядочности. Она ждет ребенка. И если я ее сейчас брошу...» Мария Федоровна хлопнула по столу с такой силой, что Илья вздрогнул и замолчал. «Все, хватит!» Ледяным тоном скомандовала она, испепелив сына взглядом. «Закрой рот. Я не в силах больше слушать эту дичь. Иди в свою комнату и не смей никуда уходить, ясно?» Илья, понурившись, вышел из комнаты. Оля очень нравилась ему. Он так и не понял до конца, почему мать пришла в бешенство, даже не видя ее. И утешал себя мыслью, что, может быть, девушка ей понравится. Конечно, им сейчас рановато рожать ребенка, но если Оля готова... Мария Федоровна проводила его взглядом, исполненным глубочайшего презрения. Ее единственный сын вырос красивым мальчиком, но при этом до того обделенным жизненной смекалкой, что Григорьеву только диву давалось. Откуда в их семье такое взялось? Откуда эта старомодность? Эти анекдотические представления о порядочности? «Жениться», — фыркнула про себя Мария Федоровна. «Боже мой, страшно представить, на что он способен, если пустить дело на самотек. Я-то полагала, что приличная партия не понадобится раньше, чем через 4 года, а тут...» При мысли о девчонке Мария Федоровна снова пришла в бешенство. «Наглая деревенская тварь. Ничего, она поговорит с ней по душам, и дурочка сама поймет, что от семьи Григорьевых ей лучше держаться подальше». Все полы в доме Шведовых устилали ковры. Осторожно ступая по ним, словно опасаясь испачкать босыми ногами, Ольга прошла несколько шагов и остановилась. Возле окна курила высокая женщина в черной рубашке и белой юбке. «А на ногах-то туфли?» — заметила Оля. удивляясь, зачем в доме носить уличную обувь. Туфли же. Их только на выпускной или на торжество в кафе. Дома должны быть тапочки. «Здравствуйте», — негромко сказала она. Женщина обернулась к ней, окинула неторопливым взглядом с головы до ног. Стройная, почти худая, с красивым властным лицом, таким белым, что оно казалось присыпанным мукой. Она напомнила Ольге какую-то актрису и держалась так, словно вокруг была полная комната зрителей. Оля даже украдкой бросила взгляд по сторонам, нет ли здесь кого-нибудь, кроме них. Но они были одни. Стулья предусмотрительно вынесли из комнаты. Сама же Мария Федоровна опустилась в низкое кресло возле окна. Оле сесть не предложили, и она осталась стоять, вытянув руки по швам. «Значит, это с вами переспал мой сын», — понимающе протянула Григорьева, не ответив на приветствие. «Да, я предполагала у него наличие большего вкуса». Мария Федоровна слукавила. Девушка, стоявшая перед ней, при первом же взгляде поразила ее красотой. Одетая в длинное серое платье монашеского вида с черной траурной косынкой на голове, она строго смотрела перед собой, и губы ее были крепко сжаты. Лицо казалось слепленным в одном порыве вдохновения талантливым скульптором, который не отвлекался на мелочи, не копался подолгу над каждой деталью, а быстрыми, почти небрежными движениями сформировал высокие скулы, наметил размашисто надбровные дуги над большими глазами, вылепил губы, верхнюю сделав чуть шире нижней, чтобы была хоть одна неправильность, и остановился. Подумав, Мария Федоровна нашла к чему придраться. Девушке катастрофически не хватало изящества и аристократизма. «Простушка», — удовлетворенно определила Григорьева. И взгляд жесткий, цепкий. «Жадина ты, милочка, хапуга деревенская, хоть и красивая». Поскольку Ольга продолжала молчать, Мария Федоровна продолжила. «Я слушаю вас, милая моя», и сделала этакий легкий разрешающий жест рукой. «Говорите, мол, не стесняйтесь». «Что вы слушаете?» — удивилась девица. «Вдобавок туповато», — мысленно отметила Григорьева. «Голос некрасивый, хриплый, будто прокуренный. Хотя чего же будто? Они, наверное, и впрямь здесь все смолят лет с 10. «Ведь зачем-то же вы пришли, правда?» С брезгливой усталостью уронила она. «Так излагайте». «Это вы меня позвали?» — напомнила девица. «Я не собиралась к вам приходить». Аккуратно выщипанные брови Марии Федоровны полезли вверх. «Так вы хамка, моя дорогая?» «Прелестно, прелестно. Ну, скажите же что-нибудь еще, чтобы ваш образ сложился полностью». «Я пришла к вам в гости», — ровно сказала девица. «Вы тут хозяйка. Вот только сесть мне не предложили, а сами сидите». «Так кто из нас хамка, я или вы?» Повисло молчание, которое можно было бы назвать неловким, если бы в нем не проявлялись так явственно предвестники надвигающейся грозы. Мария Федоровна едва заметно порозовела скулами. Для всех членов ее семьи этот признак служил бы сигналом к побегу, но Ольге он не сказал ровным счетом ничего. «Здесь некуда садиться, как видите. Или вы хотите занять мое место? Может быть, мне встать, чтобы вы могли отдохнуть?» — осведомилась Мария Федоровна. «Неужели вам в вашем положении уже тяжело стоять?» Она откровенно усмехнулась. «Нет, не тяжело. Срок еще слишком маленький», — ответила Ольга. «Ну-ну, милая моя, не нужно этого бессмысленного вранья», — пожурила Григорьева. «Вы можете вешать лапшу на уши Илье, а пытаться проделать это со мной — опасное занятие. Я ведь могу устроить вам врачебный осмотр, и тогда ваша ложь станет очевидной всем, а не только мне». «Устраивайте», — пожала плечами Ольга.